Глава 17. Седьмое правило успеха. Ты обязан постоянно очищать свой ум, иначе он превратится в затянутый паутиной чердак. Разум способен превратить нашу жизнь из рая в ад и из ада в рай. Зачем ты тревожишь прошлое и вспоминаешь минувшую любовь и свои глупые поступки? Эти мысли не помогут тебе сегодняшним утром. Неужели ты до сих пор не можешь забыть всех обид и разочарований, что выпали на твою долю? Неужели, проливая слезы, ты накапливаешь необходимый опыт, который поможет тебе лучше трудиться на благо семьи? Неужели ты еще помнишь лицо того, кто обидел тебя? А разве мысли о сладкой мести помогают тебе заснуть? Смерть друзей, неудачи, крушение планов, потеря денег, слова, которые наносят раны, предательство, разлуки, недостигнутые цели, да мало ли несчастий обрушивается на нас. Только зачем ты столь бережно хранишь весь этот хлам? Какой от этого смысл? Почему же ты позволяешь пыли, паутине и мусору скапливаться на чердаке твоего сознания? Не лучше ли его очистить и превратить в комнату, где будут мысли лишь о счастливо проведенном сегодняшнем дне? Вымите накопленные за годы жизни печальные останки прошлого. Его гниющие внутренности со временем отравят тебя, если ты вовремя не избавишься от них. Способность забывать не порок, но одна из добродетелей. Знай, что сегодняшний день со всеми его ошибками и желаниями, причинивший лишь боль и слезы, навсегда ушел из твоей жизни и не в состоянии причинить тебе никакого вреда. Довольно сожалеть о нем. И всегда верь, что ничего не сможешь сделать для завтрашнего дня, пока снова не взойдет солнце. Все из того, что есть у тебя в жизни, все, что ты способен изменить по собственному желанию, это всего лишь перевести стрелки на своих часах. Никогда не позволяй прошлому бросать тень на сегодняшний день. Ожидать зла, прежде чем оно придет, — безумие. Не думай о том, что может быть, никогда не произойдет. Заботься лишь о настоящем. Тот, кто тревожится о будущих неудачах, переживает их дважды. Забудь прошлое и предоставь Господу заботу о своем будущем. У него это получится лучше, чем у тебя».